останутся только обычные обязательства, обычные интересы, и ты почувствуешь облегчение, вздохнешь свободно. Сейчас ты еще во власти наваждения. Гипноза. Джеймс говорил, склонившись над водой и бросая плоские камешки так, что они отскакивали от ее поверхности, хотя при такой зыбе отскакивали они недалеко. Глядя на них, я чуть не застонал. Мне вспомнилось, как мы с Хартли играли в эту игру на старом пруду близ нашего дома. У нее получалось лучше, чем у меня. Я ответил: «Ты говоришь, как будто и умные вещи». Но это все сотрясение воздуха. Для любви вся эта мелкая психология не годится. Ты, видно, не способен себе представить, что любовь может быть на всю жизнь. А как раз в этом и есть чудо. Должно быть, ты никогда никого не любил так сильно. И вдруг я вспомнил, что мне сказал однажды Тоби Элсмир в связи с моим предположением, что Джеймс, возможно, гомосексуалист. Оказывается, когда-то в Индии Джеймс был очень привязан к одному солдату, непальцу племени Шерпа, который потом каким-то образом погиб в горах. Конечно, о чужих любовных делах мы ничего не знаем, а что там было у Джеймса, этого я и подавно не узнаю никогда. Чтобы загладить мое бестактное замечание, я сказал: «Тебе, видимо, представляется, что прошлое вообще нереально, что это сплошные призраки. А для меня нет ничего реальнее прошлого, и верность ему важнее всего на свете. Тут не просто сентиментальные вздохи о юношеском увлечении. Это жизненный принцип, программа действий. Ты хочешь сказать, что все еще веришь в свою идею после того, как испробовал ее и вынужден был признать, что Хартли хочет вернуться домой и что для нее так лучше? Да. Потому я и должен здесь остаться. Я должен ждать. Должен быть на посту. Она будет знать, что я ее жду, что я здесь. Ведь у нее могут быть сомнения. Сейчас ей пришлось вернуться, потому что все произошло слишком быстро. Но она подумает и поймет, что цепь-то уже разорвана. Рано или поздно она придет ко мне, я это знаю. Один раз уже пришла и придет снова. А если не придет? Буду ждать хоть до конца жизни. Это мой долг, мое место здесь. Или, вернее, я подожду. А потом начну все сначала. То есть опять займешься ее спасением? Да. И перестань, ради бога, швырять камни. Виноват, — сказал Джеймс. Помнишь, мы так играли на пруду близ Рамсденса, когда ты к нам приезжал с дядей Адамом и тетей Мэриан? Я должен ждать. Она придет ко мне. Она часть меня. Это не прихоть и не пустая мечта. Когда знал человека с детства, когда и не помнишь такого времени, чтобы его не было рядом, это уже не иллюзия. Она вросла в меня. Неужели ты не понимаешь, что такая связь абсолютно нерасторжима? Да, — сказал Джеймс. Ну что ж, я пойду. Я обещал съездить с Перегрином в гараж и привезти его обратно. Увидимся за завтраком. Завтрак, надо полагать, будет? Завтрак был. Однако нельзя сказать, чтобы он прошел в особенно сердечной обстановке. Мы ели свежую макрель, раздобытую где-то Гилбертом. Он же нашел к ней дикого укропа. И готовил, конечно, он. Аппетита не было ни у кого, кроме Титуса. Я очень обрадовался, увидев его. Значит, вернулся, почуял, как собака, где его дом. Да, я помогу ему. Буду его опекать, сделаю из него себе занятие и предмет заботы. Но пока мы избегали смотреть друг на друга, мешал какой-то смутный стыд. Он стыдился своих родителей, своей несчастной стареющей матери и тупого грубияна отца. Я стыдился того, что не удержал Хартли, что был вынужден ее отпустить, мало того, сам отвез ее в этот супружеский ад. Да, — думал я, — меня к этому вынудили. И не только Джеймс, но и Гилберт, и Перегрин, и даже Титус.